Новогодняя сказка. Сегодня Новый год, значит, не стоит думать о плохом. Нужно надеяться на лучшее, хотя надежда угасала с каждой минутой. Конечно, это было настоящим безумием. Сбежать из города на дачу в гордом одиночестве с выключенным телефоном, купленным по пути шампанским, чтобы встретить Новый год в компании телевизора. Ехать зимой по неосвещенной лесной дороге романтично. Татьяна любовалась сказочными заснеженными деревьями, в лобовое стекло машины летели снежинки, а в свете фар возникали сумасшедшие красивые картинки зимней природы. А ведь совсем недавно Татьяна основательно готовилась к встрече Нового года и выбирала вечернее платье роковой соблазнительницы. В придачу к платью купила сногсшибательные туфли и яркую цветастую шаль. Татьяна посмотрела на часы. До Нового года осталось чуть меньше 2 часов. Она надавила на педаль газа, хотя по большому счету ей некуда было спешить. На дачу ее никто не ждал. И почему беда должна была произойти именно сегодня? Почему именно этим утром он признался, что у него есть другая, и он собирается встречать Новый год вместе с нею? Слезы текли помимо воли. В мыслях плотно поселилась жалость к себе, а в душе образовалась пустота. На повороте в нескольких километрах от дачного поселка машина предательски заглохла. Татьяна пыталась ее завести, но ничего не получалось. Вот черт, только этого не хватало. От безысходности девушка разрыдалась, выплескивая вместе с солеными слезами накопившуюся обиду. В эту минуту ей казалось, что в жизни нет просвета, и во всем виноват мужчина, на котором сошелся клином белый свет. И вот расплата. Одиночество, темень, да еще и машина заглохла. Вновь посмотрев на часы, она решила, что, вероятно, придется встречать Новый год в машине, и ударила кулаком по рулю. Тишину нарушил звук мотора. Наверное, кто-то, как и она, торопится на дачу встречать Новый год. Выскочив из машины, Татьяна съежилась от холода и принялась махать руками. Как только водитель затормозил, она вытерла слезы, которые из слез горя превратились в слезы счастья. Ведь теперь она не останется ночью в лесу одна-одинешенька. Из окон вишневой девятки на нее смотрел Дед Мороз в большой шапке, съехавшей на самые брови. Татьяна улыбнулась и прижала руки к груди. «Машины не заводятся. Мне страшно. Я тут совсем одна». Она сглотнула подкатившийся к горлу комок обиды. «Мороз, не бросай меня, пожалуйста. Я тут околею, превращусь в снегурочку, замерзну и умру. С наступающим Новым годом! С новым счастьем!» — поздравил девушку Дед Мороз и направился к заглохшей машине. «С новым счастьем!» — автоматически отозвалась Татьяна. «Счастья нет и уже не будет. Сегодня утром меня бросил любимый. Сказал, что больше я ему не нужна. Я же сказал! С новым счастьем!» Дед Мороз достал фонарик и открыл капот машины. Татьяна почувствовала, как ее затрясло от холода, и стала переминаться с ноги на ногу. Дед Мороз выключил фонарик, сообщил, что сейчас вряд ли можно узнать причину поломки. Он подошел к Татьяне и тихо спросил. «Замерзла?» «Замерзла», кивнула она и протянула ему свои озябшие руки. И сердце тоже замерзло. «Я отогрею». Он взял ее ладони в свои сильные руки, поднес губам и принялся отогревать горячим дыханием. «Нужно ехать, а то придется встречать Новый год здесь. Как мы поедем?» «Придумаем что-нибудь». Дед Мороз достал трос, сцепил Татьянину машину и потащил ее в дачный поселок. Она ехала на буксире и думала, что сейчас ей достался маленький кусочек сказки. Татьяна ощутила себя маленькой девочкой, для которой чудеса — реальность. К даче подъехали без 10 минут 12. Успели открыть бутылку шампанского, включить телевизор и посмотреть друг другу в глаза. «Ты откуда взялся?» Татьяна счастливо улыбнулась Морозу, боясь даже представить, что бы она без него делала. «Из сказки!» — с улыбкой отозвался он и поставил перед девушкой мешок с подарками. «А если серьезно, у меня заказ в этом дачном поселке. Нужно поздравить одно семейство, но увидел тебя и понял, что я тебе нужнее. А где же твоя Снегурочка? Она была со мной до 10 вечера. Новый год Снегурочка встречает со своей семьей, а у меня семьи нет, поэтому на Новый год я работаю». Часы пробили 12, они сдвинули бокалы с шампанским. Татьяна открыла мешок с подарками, достала симпатичного медведя с плюшевым сердцем в лапах, прижала к себе. Дед Мороз подошел к ней, погладил по волосам и обнял вместе с медведем. Ей было тепло, хорошо и уютно. Где-то там, далеко, в старом году, остались боль, обида, слезы и терзания. «Я еще никогда не была близка с Дедом Морозом». Татьяна сняла с него шапку, очки с красным носом и стянула бороду. «Но мне почему-то кажется, что ты и есть тот мужчина, который сможет сделать меня счастливой. Меня зовут Виктор. Год назад меня оставила жена. Ушла к моему лучшему другу. О том, что уходит, сказала мне 31 декабря и улетела с ним на курорт. Решила начать новую жизнь в новом году с новым мужчиной. Поэтому в этот год ты решил стать Дедом Морозом. Не хотел вспоминать прошлую обиду. Я хотел дарить людям праздник». Его губы коснулись ее теплых губ. Татьяна испугалась, что это сон, что сейчас она проснется и все закончится. Но сон становился явью. Она закрыла глаза и стала упиваться его поцелуями. Этой новогодней ночью двое одиноких людей дарили друг другу минуту любви и, отдаваясь страсти, старались продлить сказочное настроение. В их поцелуях был привкус сладкого шампанского, который пленил их обоих. Этой ночью Татьяна почувствовала себя женщиной, желанной, любимой и абсолютно счастливой. Эта новогодняя сказка не закончилась и по сей день. Только теперь героев этой истории уже не двое, а трое. К следующему Новому году Татьяна подарила Виктору сына, а еще через год у них родилась дочь. Они справляют этот этот праздник на той же даче, наряжают у дворе елку и достают костюм Деда Мороза. Дети еще слишком маленькие, они рано ложатся спать. Виктор надевает костюм и поднимает бокал шампанского в честь жены. А если бы у меня тогда машина не заглохла, как бы я тогда жила? Татьяна испуганно смотрит на своего любимого Мороза. Просто нужно верить в чудо, и оно обязательно произойдет.